Эпилог. Олег Кораблев, живший под маской Кирилла Монахова, сейчас находится под следствием. Антонина Монахова тоже сидит за решеткой. Брат с сестрой ждут суда. Родион и Анастасия считаются уже взрослыми, поэтому не попали в поле зрения службы опеки. Я позвонила Насте, хотела предложить ей свою помощь, но она не пожелала со мной общаться. «Это ты виновата во всем!» — закричала она, услышав мой голос, и бросила трубку. Не было никакого смысла объяснять ей, что не я родила близнецов, а затем обменяла сына на комнату, не я убивала девушек, уводя их из клуба «Рука», и не мне в голову пришла идея лишить жизни настоящего Кирилла Монахова, чтобы под его именем жил серийный преступник. Я оказалась втянута в эту историю случайно, просто потому что сыщик Купер решил, глупенькой блондинкой можно легко манипулировать. И как не обидно это осознавать, он оказался прав. Я нацепила его серьги и понеслась в пансионат. Кстати, Наталья Евсюкова по-прежнему живет там, кормит белочек и по-своему счастлива. А вот Купер задержан. Правда, он под подпиской о невыезде, под замок не посажен. Мне добрый Джин не звонит, а я не имею ни малейшего желания с ним разговаривать. Зато Костя набирает мой номер несколько раз в день. Слава богу, он перестал притаскивать мне дорогие презенты. Ограничивается плюшевыми игрушками, конфетами, букетами, и мы 3-4 раза в неделю ужинаем вместе. Иногда я общаюсь с Харитоновым, и тот всегда спрашивает: «Ну, когда у вас с Константином свадьба?» «Степа, перестань ломаться, этот мужчина может решить все твои проблемы!» Я делаю вид, что не слышу ни вопроса, ни совета. Мне не нужен человек, который станет устранять с моего жизненного пути трудности. Я сама способна с ними справиться. «Как?» «Если назревает проблема, иду в магазин. Поверьте, новое платье прекрасно отвлекает от всех неприятностей». Читала Ксения Бржезовская.